Глава 6. Следуя за Авророй. Кажется, Виит собрался выполнить вторую часть квеста. Он следует за Золотой Птицей. В море всегда были шпионы, докладывающие о происходящем там событиях своим лордам и гильдиям. И судя по всему, то, куда сейчас направлялся Виит, не было ни для кого секретом. Кроме шпионов, в море постоянно крутились представители различных телевизионных станций, надеющихся раньше других получить эксклюзивную информацию. Это на самом деле вторая часть задания класса S. Кажется, он решился наконец-то его продолжить. Виит был единственным, кто сейчас выполнял задания класса S на Версальском континенте. Даже задания класса A и класса B могли значительно повлиять на Версальский континент. А изменения, которые принесет миру задания класса S, даже представить себе было сложно. Взять хотя бы первую часть задания. Восстановление Ордена Металлоста. Выполняя его, он с помощью племенного союза уничтожил один из храмов Ордена Эмбиню. Задание уровня сложности S, которое он выполняет на севере, не должно слишком сильно повлиять на Версальский континент. А вдруг он получит меч, закаленный в магическом пламени, о котором говорится в легенде? Или волшебную броню? На севере нет ни одного королевства, так что, скорее всего, это квест о создании нового государства. Все понимали, что завершив задание уровня сложности S, Виит привлечет к себе внимание всего мира и получит в награду такое количество славы, о котором остальные игроки могли только мечтать. Между вещательными телекомпаниями вспыхнула жесткая борьба. Рейтинги от показа первой части задания уровня сложности S были огромные. В том жестком сражении участвовала Королевская Гидра, и Муги, и Балкан. Жуткие монстры, о существовании которых обычные игроки даже не подозревали. Увидев в действии Лича Балкана, маги начали массово менять свой класс на некроманта. Ведущие самых известных телекомпаний не верили, что Виит сможет справиться со вторым этапом задания. Первую часть квеста он благодаря реликвиям Ордена Металлоста и своему невероятному везению смог успешно завершить. Но с каждым новым этапом задание будет становиться все сложнее и сложнее. Но телестанции не собирались отказываться от показа этого квеста, даже если он окажется провальным. Ведь зрителям все равно будет интересно за ним следить. «Он уже покинул сушу!» Пришел Бодрею ответ на его вопрос. Шпионы гильдии Гермес внимательно следили за Виитом и докладывали Бодрею обо всех его передвижениях. Это было не только желание Бодрея, так решило руководство гильдии. Гильдия всегда наблюдала за 50 лучшими игроками Версальского континента. И то, что в их числе оказался Виит, приводило Бодрея в бешенство. «Может, его задание связано с морем?» – спросил Бодрей у одного из шпионов. Гильдия Гермес отправила своих лучших разведчиков, чтобы узнать, куда на Виверне полетел Виит. Но они смогли отследить его только до побережья, а потом потеряли. «У меня недостаточно информации, чтобы однозначно это утверждать». «Ах да. Ты же его потерял. Так с чего тогда решил, что он продолжил путь?» «Потому что дальше он отправился на Вивернах. Я нашел на берегу следы какого-то судна и видел охотившихся неподалеку Виверн». «Ты говоришь, он сел на судно и отправился в море? Насколько большим был тот корабль?» «Небольшая деревянная шлюпка, но утверждать, что он потом не пересел на большой корабль, я не могу». «Но ты точно уверен, что он отправился в море?» «Не только я. Но и шпионы других гильдий сейчас пытаются найти этому доказательство. Кроме того, благодаря следам мы смогли выяснить, что к нему присоединились несколько сотен людей, пришедших из Морры. По глубине следов легко определить, какое снаряжение на них было одето и к какому классу они принадлежали. Судя по всему, это те сильные воины, что принимали участие в сражении за Морру». «Ясно. Если будет что-то новое, немедленно докладывай». «Да, сэр». Бадерей насупился. Этот Виит, раньше него получивший задание класса S, сильно его раздражал. «Может, мне его просто убить?» Сердце Бодрея дрогнуло. Такого уровня, как у него, и такой экипировки, не было ни у одного игрока на всем Версальском континенте. Даже удивительные боевые навыки, которые Виит демонстрировал, сражаясь с драконом, не помогли бы ему справиться с Бодреем. Бодрей мог уничтожить любого монстра, всего лишь при помощи нескольких магов или жрецов. Достигнув 400 уровня, он прошел третий высший тренировочный зал. Он мог уничтожить любого обитающего в виртуальном мире. Бодрей победил множество противников, прежде чем занял самую высокую позицию в рейтингах гильдии Гермес. Он смог бы убить Вида, нанеся всего лишь 2, в крайнем случае 3 удара мечом. Жаль, конечно, но сейчас слишком неподходящее время. Пока мы с союзниками не получим полный контроль над королевством Хейвен, я не смогу уехать. Впрочем, Бодрей даже не думал отчаиваться. Когда-нибудь он собирался завоевать весь Версальский континент и изгнать Вида, добившегося, по его мнению, слишком больших успехов. Скорее всего, для выполнения задания он использовал рыцарей королевства Каламор. Но он не сможет просить их о помощи больше, чем несколько раз. Ладно, пусть игроки Моры наслаждаются жизнью. Пока я не пришел и всех их не уничтожил. Больше всего он ненавидел, когда игроки начинали сравнивать его с Виидом. Он считал, что его уровень и экипировка несравнимы ни с кем. «Адмирал Дринфельд», — послал шепот Бодрей. «Да, главнокомандующий». Адмирал флота гильдии Гермес, Дринфельд, возглавлял второй флот королевства Хайвен. «Для вас есть работа. Жду ваших приказаний. Возьмите второй флот и отправляйтесь на север. Ваша цель – Виид. Его нужно убить? Не просто убить. Чтобы преподать ему урок, нужно уничтожить его несколько раз подряд. Слушаюсь, сэр». Отдав приказ, Бодрей снова задумался. «Этого может оказаться недостаточно. Море огромно. Дринфельду будет сложно найти в нем Виида». Тогда Бодрей решил написать письмо лидеру гильдии Гермес, Лафею, в котором просил передать сообщение пиратам Гриффита, контролирующим большую часть морей. «Нужно убить бога войны Виида, который сейчас находится где-то в море», — прочитал послание гильдии Гермес Гриффит. Несмотря на то, что почти во всех королевствах континента Гриффит был объявлен в розыск, его власть на море была огромна. У него было более 400 малых и средних судов и своя сфера влияния. Торговцы, чтобы транспортировать товары морским путем, должны были платить пиратам Гриффита дань. «Из-за чего вы так разволновались?» — спросил Гриффита его заместитель Колрум. «Мне предложили неплохую сделку. Лидер гильдии Гермес написал, что если мы сможем 3 раза убить Вида, то получим любое снаряжение, какое только захотим. И что-нибудь из экипировки Бодрея. А как вы знаете, такие, как у Бодрея, вещи чрезвычайно редки. Это очень щедрая награда». «Не спорю. Только я думаю, что все это обман. Вряд ли гильдия Гермеса даст что-то из того, что хранится в ее тайниках. А об экипировке Бодрея и вовсе нечего говорить». «Значит, вы откажетесь?» «Конечно нет. Бывают такие предложения, от которых невозможно отказаться». Гриффит криво усмехнулся. Гильдия Гермес была не просто престижной гильдией. Ей подчинялись многие лорды Центрального континента. Благодаря опытным морякам, регулирующим паруса и прокладывающим курс, скорость корабля-призрака значительно возросла. Хайни с помощниками все же сел на корабль, хоть и беспокоился по поводу того, куда им предстоит плыть. Но опыт управления кораблем-призраком и работы с призрачной командой он больше нигде не смог бы получить. Кроме того, теперь у них будет много новых историй, которыми можно похвастаться в баре. Плыть к Джигаласу было так же опасно, как насыпать соли в рот спящему крокодилу. «В мире довольно много хороших охотничьих угодий. Может, вас интересуют красивые пейзажи?» Бадамир и Хайни обратились к Виду с предложением, но тот, не обращая на них внимания, продолжал ловить рыбу. Они были наслышаны о капитане корабля-призрака Деороле, но даже не подозревали, что это Вид. «Муууу!» Желтый лежал на палубе рядом с золотым человеком, который, натянув на голову соломенную шляпу, ловил рыбу. «Вот откуда, черт возьми, взялся этот лич?» «Его уровень должно быть очень высокий». «Вот дерьмо. И как нас угораздило вляпаться в такую историю? Мы же не сможем с ним справиться». Лича было довольно сложно убить. Друзья нервно поглядывали на морских монстров, обращенных в нежить время от времени выныривающих из воды. «Как вы думаете, можно ли сменить класс на лича?» «Не знаю. Никогда не слышал об игроках с таким классом. И надо же было такому случиться, что именно нам не повезло с таким встретиться». В то время как Хайни и Бодамир сердито ворчали, Фрактал наблюдал за морем. «Лево руля! По курсу огромный риф!» Хайни резко закрутил штурвал. От крутого поворота корабль сильно накренился, но зато им удалось избежать рифа, лишь слегка оцарапав борт судна. После того, как корабль-призрак покинул Беккинин, им на пути не встретилось ни одного судна. «Ух, это великолепный опыт!» «Да, мои навыки навигации невероятно быстро растут!» Хайни и Бодамир были удивлены. Чем дольше они продвигались по проложенному видам маршруту, тем больше получали опыта. Причем море не имело к этому никакого отношения. Для навигаторов это было словно открытие нового подземелья, за прохождение которого давали много опыта и славы. Раньше они даже не представляли, что таким образом можно не только поднять навыки, но и повысить уровень. «Думаю, мы не зря отправились в это путешествие». «Согласен. На корабле призраки навыки растут намного быстрее, чем на обычном судне. Будем делать вид, что безропотно выполняем команды. В конце концов, мы единственные, кто может управлять этим судном». «Без сомнений. Рано или поздно мы сможем захватить корабль. Высадим их на необитаемом острове, а сами уплывем. Капитан корабля-призрака». «Ха-ха-ха-ха». Трое мужчин обсуждали дальнейшие планы, думая, что их никто не слышит. А настоящего в стороне Желтого они совсем не обращали внимания. Как посмели эти мерзавцы плести заговор против вида? «Хозяин мелочен и скуп, но никак не труслив». Они вели себя словно шпана, пытающиеся обчистить профессионального вора. А вид был человеком, не позволявшим ускользнуть из своего кармана даже небольшой сумме денег. И хотя бы Дамир не разделял мнения друзей, он ничего не мог сделать, находясь на корабле, на всех пирах, мчащемся на север. Тщательно подбирая слова, Хайни обратился к рыбачившему на корме Вииду. «Капитан, разрешите обратиться?» Виид в тишине ловил рыбу. Его навык рыбной ловли достиг 5-го среднего уровня, и уже было накоплено 35% на следующий. Ловкость повысилась на 3%. К сожалению, максимальное здоровье с помощью навыка рыбной ловли повысить было нельзя. «Примерно через полтора дня мы будем в 1/3 пути от места назначения, на 2 дня раньше, чем планировали». Скупо похвалил навигаторов Виид. Он понимал, что даже с точной картой, без этих трех навигаторов, добраться до Джигаласа ему было бы очень сложно. И хотя как люди они не внушали ему доверия, их мастерством он не мог не признать. Кроме того, Виид по-прежнему оставался их работодателем. «Продолжайте усердно трудиться, и тогда я вас достойно вознагражу». «Слушаюсь». Хайни услужливо поклонился и отступил. Плата 1 золотой в день для такого опытного навигатора, как он, была слишком низкой. И он всячески пытался намекнуть об этом Вииду, который и так об этом догадывался. «Наверное, нужно заплатить им по 1 золотому сверху, за то, что сэкономили мне 2 дня». Подумал Виид. Когда до Джигаласа оставалась где-то половина пути, море наконец разбушевалось. Волны поднимали корабль-призрак на 7-метровую высоту, чтобы в следующее мгновение резко броситься вниз. «Хватайтесь за все, что угодно, лишь бы не упасть! Спасите!» Призрачные матросы не в силах удержаться скользили по палубе и падали за борт, но тут же возрождались на корабле. Если бы они были живыми, то сейчас уже были бы мертвы. Через некоторое время волны наконец успокоились, но недалеко от корабля-призрака образовался огромный водоворот. «Право руля! Быстрее!» Только благодаря опыту навигаторов им удалось выжить. Корабль-призрак, умело оседлав поток бурных волн, раскачивался из стороны в сторону и продолжил плыть на север. Но окончательно покинуть зону водоворотов им удалось лишь спустя 3 дня. Все это время Виид, как ни в чем не бывало, продолжал ловить рыбу. Во время путешествия на север он смог поймать редкую пурпурную рыбу, благодаря чему значительно повысил свое мастерство. А регулируя вместе со штурманом паруса, повысил навык навигации. «Как долго нам еще плыть?» «Позади примерно 60% пути», – устало ответил на вопрос Виида Бадамир. «Наш путь займет немного больше времени, чем мы рассчитывали. Работайте усерднее!» Так как они сейчас находились далеко в открытом море, у них не было другого выбора, кроме как подчиниться. Почувствовать себя одним целым с кораблем, поверить в свое мастерство и устремиться вперед сквозь бушующие волны. К счастью, вскоре ветер стих, море успокоилось. И если бы не одно неприятное обстоятельство – они бы смогли спокойно продолжить путь. С каждым днем становилось все холоднее, а с неба вместо дождя все чаще падал снег. «Вижу, мы наконец-то достигли севера!» Хайни, Фрактал и Бадамир, впервые заплыв на корабле так далеко, внезапно почувствовали страх. Однако устраивать бунт и разворачивать судно было уже слишком поздно. Им не оставалось ничего иного, кроме как двигаться вперед. Небо весь день было ясным. А ночью на нем появилась луна, окруженная мириадами звезд. И теперь их навигатором стала сама мать природа. «Дзинь! Вы достигли моря Дерена. Навык навигации увеличился. В этом путешествии вы продемонстрировали немалую силу, стойкость и мудрость, благодаря чему ваша харизма увеличилась на 6. Слава увеличивается на 260. У моряков, впервые обнаруживших новый остров или неизведанную территорию, значительно увеличивалась слава. Обычно дается 2, реже 3 очка, а тут сразу 6. Как удивительно. Еще и повысилось сразу 4 характеристики. Море Дерана. Наверное, это награда за то, что мы от порта Беккинин дошли сюда без остановок. Как правило, во время путешествия корабль каждые 2 дня заходит в какую-нибудь гавань, чтобы пополнить запасы еды и дать отдых команде. Призрачные моряки были не лучшими работниками, но зато у них не возникало потребности в отдыхе и тоски по родному дому. Хе-хе-хе, человеческие моряки имеют хорошую форму. Давайте заберем их тела. Я сыт по горло вечными блужданиями по морю и хочу наконец получить человеческое тело. Тссс, те парни – добыча капитана. Я уверен, он отдаст их нам, когда они станут ему не нужны. Вид заранее запасся едой. Воды тоже было в достатке. Так что о смерти от голода можно было не беспокоиться. А отремонтировать судно он мог и сам. Поэтому заходить по пути в порты у них не было никакой надобности. Чем дальше они уходили на север, тем меньше на их пути встречалось русалок, дельфинов и птиц. В море Дерона было по-настоящему холодно. Но зато перед ними наконец пристала Аврора. Ночное небо над кораблем-призраком раскрасилось причудливыми узорами. И даже 3 опытных навигатора, многое повидавших на своем веку, были пленены этой сияющей красотой. Величественная красота, созданная самой матушкой природой, потрясла их до глубины души. Вы нашли Аврору в море Дерана. Благодаря этому удивительному открытию, ваша слава повысилась на 350 единиц. Характеристика искусством увеличилась на 28. Все характеристики увеличились на 5. Все болезни излечены целительной силой природы. На 5 дней физическая сила увеличивается на 30%. Максимальное значение всех характеристик увеличивается на 13%. Максимальная скорость судна и его маневренность в порту увеличивается на 27%. Благодаря благословению духов, у вас появились дополнительные преимущества в морских сражениях. Призрачные матросы и навигаторы с восхищением взирали на сияющую Аврору. А Виит при виде нее душой возвратился в далекое детство. Его чувства словно взорвались. Он вспомнил свою первую пойманную рыбу. Вспомнил, как гонял тараканов в парке. Эта природная красота смогла смягчить даже его огрубевшее сердце. Я должен хорошенько запомнить, как она выглядит. И в следующий раз, когда буду в море, создать похожую на нее скульптуру света. Он радовался, словно ребенок, получивший деньги за собранные пустые бутылки. Стоило путешественнику увидеть Аврору в небе всего 1 раз, и память о ней оставалась с ним на всю оставшуюся жизнь. Разлившаяся в ночном небе северная Аврора, наконец, указала путешественникам верный путь. Виит начал раздавать команды экипажу. «Полный вперед!» «Так точно, капитан!» Навигаторы прокладывали курс по пути, который указала им Аврора. Там не было ни рифов, ни сильных течений, а только спокойная гладь бескрайнего моря. Единственное, что вызывало недовольство навигаторов, пробирающий до костей холод. «Ох, как же холодно!» Регулирующий паруса Бодомир дрожал всем телом и клацал зубами. Все признаки начинающейся простуды были налицо. Его выносливость стремительно падала, так же, как и концентрация. Виит, в отличие от него, чувствовал себя просто прекрасно. Он заранее заготовил себе теплую одежду из кожи выловленного в море кита. «Я больше не хочу простужаться!» Он не хотел страдать от холода так же, как это было в прошлый раз. Он подготовился настолько хорошо, что даже в Джигаласе скорее будет страдать он от жары, чем от холода. Он надел вещи, которые лучше всего хранили тепло. В своей мантии из шкуры кита он был похож на северного йетти. В руках он держал миску с горячим рыбным супом. Все 3 навигатора обступили Виита, смотря на него с мольбами в глазах. «Капитан!» Обратился к нему Хайни, негласный лидер группы. Его зубы стучали так, что казалось, будто где-то невдалеке завелся дятел. Он был одет в тонкую рубашку с коротким рукавом и легкие шорты. «Капитан, мы можем замерзнуть до смерти. Дайте нам, пожалуйста, что-нибудь из одежды согреться». «Почему это я должен вам что-то давать?» Безразлично спросил Виит. Он был сыт и одет, а люди, на него работающие, мерзли и голодали. За такое поведение в реальном мире могли даже убить. Хайни такая несправедливость крайне возмутила. «Капитан, вы хотите, чтобы мы замерзли насмерть?» «Вы сами должны заботиться о своем выживании. «Где это видно, чтобы капитан обеспечивал экипаж одеждой?» — нагло заявил Вид. По сравнению с навигаторами, призрачные матросы обладали явным преимуществом. Они совершенно не чувствовали холода, о чем Вид им сказал. «Капитан, умоляю, спасите наши жизни!» 20 золотых. «Что?» «Аренда за один день. Вы же не думаете, что в этих краях одежда растет на деревьях?» «Но вы ведь можете сшить нам одежду из кожи пойманных рыб. Я видел, как вы это делали». «Если вас что-то не устраивает, идите и ищите одежду в другом месте». Как же это мерзко, требовать арендную плату у людей, едва не замерзающих насмерть. Они платили, едва сдерживая слезы. «Давайте 500 золотых за всю неделю вперед». Арендуя одежду, навигаторы общались посредством шепота. «Я едва сдержался». «Он, видимо, хотел нас заморозить. Когда закончится контракт, я найду возможность его уничтожить». «Этого слишком мало. Убить его один или даже несколько раз». Планируя захват судна, они решили высадить где-нибудь вида и просто уплыть. Редко какой моряк заранее готовился к подобному и изучал навыки судостроения. Так что придется ему долго сидеть в одиночестве. «Мы заставим его 100-кратно за все заплатить». «Всего лишь 100-кратно? Нет уж, лучше 1000-кратно. Он будет расплачиваться за все это 10 000 раз».